562. Каждый полководец скажет, что лучше уклониться, нежели принять поражение. Та же бережность в отношении сердечной энергии должна быть проводима всюду. И с той же бережности мы соединяем ядра сочетанных духов, чтобы этими взаимосоединенными усилиями не тяготить одного из воинов. Когда мы просим устремить все силы по одному направлению, это значит находиться как лук в напряжении. Нужно уметь пребывать в готовности, и это качество тоже требует немалого упражнения. Но не пытайтесь употребить сердечную энергию для мести. Это недопустимо. Кроме того, стражи кармы знают течение закона. Также не забудем, что сердце умеет самоустремляться к построению разрушения не от сердца. Западные ученые иногда употребляют при внушении также сердечную энергию, обычно не сознавая того. Тогда гипноз делается особенно мощен даже без усыпления. Так при сражении духовном нужно ко всему прибавлять каплю энергии сердца. Нужно это делать сознательно. Можно уговорить сердце действовать. Не следует смотреть на такие разговоры с сердцем, как на ребячество. Так же, как молитва действует, когда сознательно, так же мы заставляем сердце концентрировать энергию, это и будет лук напряженный. Когда огонь сердца светит и пылает при каждом касании, тогда и зов к сердцу может стать молчаливым. Но при начальном воспитании сердца нужно прибегать к беседе с нашим центром. Так справедливо можно называть сердце.